созданы, музыканты подняли смычки, декорация готова. Публика замерла в ожидании. Перед вами лужайка у королевского дворца. Принц гонится за бабочкой. А народ у ворот ахает, разинув рот. И, конечно же, тут как тут, вездесущая королевская стража. Алебарды блестят, шлемы сверкают, шишаки начищены. Может испугать такая мелочь, как злые собаки, Тома Кенти из двора объедков. Прильнув вместе со всеми к ограде, он увидел. Мотылёк, мотылёк, сядь на аленький цветок, сядь на аленький цветок. Мотылёк, мотылёк, сядь на аленький цветок, сядь на аленький произошло самое неожиданное. Взмахнул с очком, но промахнулся. Мотылек вспахнул на ограду, и там его накрыл шапкой какой-то маленький оборвыш. Это был Том Кенти. Он спрыгнул вниз и великодушно протянул бабочку ошарашенному принцу. Прошу вас, ваше высочество. Пошел вон, полоумный рвань! Знай свое место, бродяга! Что он с ним делает? Почувствуй слова мальчишки руку! Ваше высочество, так-то оно лучше будет! Да как смеешь ты так грубо обращаться с нашими подданными? Отворите ворота и пусть этот мальчик войдет! Да здравствуй, принц Уэльский! Оставьте меня с ним наедине! Ваше высочество, не подобает... Я не привык повторять дважды. Ты кажешься мне голодным и усталым. Следуй за мной. А ты добрый, Сен-Джон, распорядись принести в мой кабинет самые вкусные блюда. Слушался, ваше высочество. Ну и принц молодец, он такой же, как отец. Он такой же, как отец. Ну и принц. Подобной роскоши Том не видел даже на картинках, изображавших рай. Такое могло присниться лишь во сне. А на столе стояли яства, о которых бедняга мог только мечтать. И главное, главное, они с принцем были наедине. Садись, ешь. Ого, и это все мне? Ваше высочество. Да, конечно. Ешь. Как тебя зовут? Том Кенти, с вашего позволения, сэр. Садись. Расскажи мне про свой двор объедков. У нас там даже бывают настоящие актеры. Актеры? Да, они ходят по канату, дерутся, объясняются в любви и умирают. А потом встают и раскланиваются. Перед вами? Ну, конечно. Они же за это получают деньги по фартингу с носа. Только иногда очень трудно добыть этот фартинг. Лучше всего подают милостыню, когда поешь песни. Песни? Особенно песню «Бродяг». Песню «Бродяг»? Интересно, спой. Ну да, нашел дурака. Ой, ваше высочество, это запрещенная песня. Если я ее спою, меня посадят за решетку. Да что за глупости? Здесь тебя никто не тронет. Спой. Ну, смотрите, ваша милость. Мы отпетые бродяги из разбойничьей ватаги. Непонятно, как на свете носит нас еще земля. С нами Господу Марокко, мы придем путем порока. И поссорим, и поссорим, и поссорим. Песня хоть куда. Знаешь, я спою ее отцу, готов держать пари, она ему понравится. Нет, нет, нет, бьюсь об заклад не очень. Эти отцы, их никогда не поймешь. Да ладно, рассказывай, рассказывай еще. Ну, как вы там живете? Мы, мальчишки с улицы, часто деремся между собой. Ого, от этого я бы не отказался еще. А еще мы пляшем, ходим босиком по лужам и валяемся в грязи. Ваша милость, если бы вы только видели грязь на нашей улице... Мы делаем из нее пирожки. Пирожки! О, милая грязь, в целом мире нет ничего приятнее. Если бы я только мог облечься в одежду, подобную твоей, походить босиком, слазь, поваляться в грязи, да я бы, кажется, отдал бы за это корону. А я? Если бы я мог одеться так, как вы, сэр. Тебе этого хочется? Зачем же остановка? Переоденемся и поиграем, пока нам не помешает. Снимай свои лохмотья. И бери этот камзол. Ну вот. Ну-ка, дай поправлю. Посмотри. Посмотри, посмотри на себя в зеркало. И вы тоже, ваша светлость. О, чудо. Словно мы и не менялись одеждой. Что ты об этом думаешь? Ах, ваша милость, не подобает мне в моем звании. Тогда об этом скажу я. У тебя такие же волосы, такие же глаза, такое же лицо, как у меня. Если бы не одежда, никто бы не мог сказать, кто из нас ты, а кто принц Уэльский. Знаешь, теперь, когда на мне эти лохмотья, я живее чувствую, каково было тебе тогда, когда этот грубый стражник... Откуда у тебя синяк на руке? Пустяки, государь! Этот солдат, он не хотел... Молчи! Он поступил постыдно и жестоко. Если король... Подожди, я сейчас вернусь. Отвернись и не подглядывай. Я должен сначала спрятать одну вещь. Куда же ее день? Ага, вот сюда. Ты не подглядывал? Нет, ваше высочество. А то смотри, это государственный секрет. Жди меня здесь. Я ему покажу этому грубому солдафону. Куда же вы? Исчез. Нет. Все-таки хорошо быть принцем. Если бы мальчишки со двора объедков увидели меня в этом костюме. Маленькая Джин ни за что не поверит, что я держал в руках настоящую королевскую шпагу. Да. Но где же принц? О чем он думает? А если меня... застанут здесь в этой одежде? Чего доброго, тут же схватят и повесят? Ну да, это у них бывает. Сначала повесят, а уж потом начнут дознаваться, как я сюда попал. Ваше высочество! Ваше высо... Ой, кто это? Вы меня не узнали? Это я, ваш паж, ваша светлость. А, ну да. Сэр, вы его не видели? Куда он пропал? О ком вы, ваша светлость? А, уж не о том ли оборванце, который съел все эти ваши кушанья? Так его вышвырнули за ворота. Он так кричал. За ворота? Ой, боже! И что он кричал? Страшно повторить. Будто вы — это он, а он — это вы. А даже после затрещин он не переставал кричать. После затрещин? Я пропал. Кто-то идет. К вам маленькая шотландская принцесса, леди Джен, ваше высочество. Разрешите мне удалиться? Ступай, ступай! Ступай, принцесса. Сейчас она меня узнает? Куда же спрятаться, а? Разве что сюда, за кресло. Ваше высочество! Ваше высочество, я еще одну бабочку поймала. Нравится? Ой, где же вы? Ах, шалунишка вы этакий. Я пропал. Сжальтесь надо мной. Я не принц. Я бедный Том со двора объедков. Кто с вами, Эдвард? Поймите, я не Эдвард. Добрая принцесса, прикажите вернуть мне мои лохмотья, и я уйду отсюда. Спасите меня. Я не виноват. Ах, Эдвард, вы на коленях передо мной. Умоляю вас, встаньте. Сюда могут войти. Нас могут увидеть. Что о нас подумают? Да нет, я не Эдвард. Мы просто похожи. Понимаете? Понимаю. Боже мой, он сошел с ума. Помогите! Принц сошел с ума! О, боже, принц сошел с ума! Сошел с ума! Сошел с ума! Огня! Огня! Огня! Огня! Именем короля под страхом смерти воспрещается внимать этой лживой и нелепой вести, обсуждать ее и выносить за пределы дворца. Именем короля! Мужайтесь, принц. Ваш отец болен. Он хочет видеть вас. Нет! Мой отец нищий, а не король. Я никуда не пойду. Я ни в чем не виноват. Спасите меня! За что же, о боже, караешь ты нас? Похоже, и прям его разум угас. Дай принцу спасение, его исцеля. Храни